Ганс Кастер, подвесив поклон, продолжал стоять у стола и смотрел то на дверь, в которую вышла Мелендонг, то на оставленный ею градусник. «Значит, это и была старшая сестра фон Мелендонг», — подумал он. «Сеттембрини терпеть ее не может, и действительно, в ней есть что-то неприятное. И этот ячмень безобразен, впрочем, не всегда же у нее ячмень». Но почему оно все время называет меня «молодой человек»? Да еще пропускает «В» посередине. Что-то тут есть залихватское, неприятное. И градусник всучила мне. Видно, всегда таскает запас в сумке. Говорят, их здесь везде полным-полно, во всех магазинах, даже там, где никак не ожидаешь, — говорил Иоахим. Но мне не пришлось и пальцем шевельнуть, чтобы достать его, как с неба свалился. Ганс Кастерп вынул из футляра изящную вещицу, поглядел на нее и тревожно прошелся с ней несколько раз по комнате. Сердце колотилось торопливо и громко. Он посмотрел на балконную дверь, потом сделал движение, словно хотел выйти в коридор и повидать Иоахима, однако передумал, остался у стола и откашлялся, чтобы проверить, не глухо ли звучит его голос. Потом опять кашлянул несколько раз. «Да, необходимо проверить, нет ли у меня жара от этого насморка», — сказал он себе. Торопливо сунул градусник в рот, кончиком под язык, так что инструмент торчал у него наискось и вверх между губ, а губы крепко стиснул, чтобы не проникал воздух извне. Потом взглянул на часы-браслет. 36:10. И стал ждать, чтобы прошли 7 минут. «Ни одной секунды больше», — думал он, — «ни одной секунды меньше. На меня можно положиться. Не преуменьшу и не преувеличу. Ко мне не нужно подсаживать немую сестру, как к той особе, о которой нам рассказывал Сеттембрини. Кажется, ее звали Оттилия Кнайфер». И он принялся ходить по комнате, прижимая градусник языком. Время тянулось. Назначенный ему срок казался бесконечно долгим. Когда он взглянул на стрелки, испугавшись, что пропустил нужное мгновение, он увидел, что прошло всего 2,5 минуты. Он делал 1000 движений, брал в руки разные предметы и водворял их на место, незаметно для двоюродного брата вышел на балкон и начал разглядывать пейзаж, эту высокогорную долину, все детали которой были ему уже так хорошо знакомы, ее пики, кряжи и отвесы, выступавшую слева кулису Бременбюля, хребет которого косо спускался к Давосу, а склоны заросли буйным желтоголовником. Горные нагромождения справа, названия которых он давно знал наизусть. Альтейнскую стену, отсюда представлялось, что она замыкает долину с юга. Посмотрел вниз, на клумбы и дорожки сада, на грот в скале и на пихту. Прислушался к негромкому гулу голосов, доносившемуся из общей галереи, где лежали больные. Вернулся в свою комнату, попытался переложить поудобнее термометр во рту, потом еще раз движением локтя обнажил запястье и поднес к глазам руку с часами. И вот, наконец, на силу, точно их тащили, волокли и подгоняли пинками, прошли 6 минут. Но так как он, стоя посреди комнаты, вдруг задумался, и мысли его поплыли, то последняя минута проскользнула незаметно, точно кошка. Новое движение локтя открыло ее тайное исчезновение. Оказалось, что Ганс Кастерп даже слегка запоздал, и уже прошла 1/8 минуты, когда он, сказав себе, что ничего тут страшного нет, и это не имеет никакого значения, выхватил градусник изо рта и растерянно уставился на него. Он не сразу разглядел его показания. Блеск ртути сливался с отсветами на чуть скругленной стеклянной оболочке. То казалось, что ртутный столбик поднялся очень высоко, то он совсем исчезал. Ганс Кастерп подносил градусник к глазам, вертел в разные стороны, но ничего не видел. Наконец, при удачном повороте он уловил уровень столбика, отметил его и задумался — Меркурий действительно сильно вытянулся, столбик поднялся довольно высоко, на несколько десятых выше границы нормального тепла крови. У Ганса Кастерпа было 37,6. Утром между 10:30 и 11 — 37,6. Это многовато. Это уже температура, жар, появившийся в результате какой-то инфекции, которой его организм оказался восприимчивым. Весь вопрос в том, какая же это инфекция. 37,6. Выше температура не поднималась даже у Иоахима. Да и ни у кого из ходячих больных, только у тех, кто считался тяжело больным, либо морибундусом и лежал в постели. Ни у Клейфельд с ее пневмотораксом, ни у мадам Шоша. Правда, это не совсем то. У него ведь только простудная температура, как принято говорить внизу, в долине. Но отделить одно от другого и провести точную границу было бы трудно. Ганс Кастерп подозревал, что не сейчас только, когда он проснулся, появилась эта температура. Меркурия следовало запросить раньше, с самого начала, как и рекомендовал Гоффред Беренс. Теперь ясно, что его совет был очень разумен, а Сеттембрини был кругом неправ, когда так издевался над ним. Сеттембрини со своей республикой и прекрасным стилем. Ганс Кастерп теперь презирал и республику, и прекрасный стиль. Он все вновь и вновь проверял показания термометра, хотя ртутный столбик то и дело терялся в отсветах на стекле. Но сколько бы он ни вертел термометр, он убеждался все вновь и вновь, что Меркурий показывает 37,6, и это утром, задолго до полудня. Ганса Кастерпа охватило глубокое волнение. Он прошелся несколько раз по комнате с градусником в руке, причем продолжал держать его горизонтально, боясь, что если опустит, то изменится и показания. Затем бережно положил на умывальник, взял пальто и одеяло и вышел на балкон. Устроившись в шезлонге, он накрылся одеялами, как его учили, уже опытной рукой, подвернув с боков и снизу сначала одно, потом другое, и вытянулся в кресле, ожидая второго завтрака и прихода Иоахима. Порой он улыбался, и, казалось, он улыбался кому-то. Порой его грудь судорожно поднималась, и из его пораженного катаром горла вырывался кашель. Когда Иоахим в 11 часов с последним ударом гонга зашел за ним, чтобы вместе идти завтракать, он застал двоюродного брата еще в шезлонге. — Ну что же ты? — удивленно спросил он, подходя к шезлонгу. Ганс Кастер помолчал, глядя перед собой. Затем ответил: — Да, последняя новость. У меня температура. — Что это значит? — удивился Иоахим. — Тебя лихорадит? Ганс Кастерп опять помедлил с ответом, затем несколько небрежно пояснил. — Лихорадит меня, дорогой мой, уже давно, с тех пор, как я здесь. Но сейчас речь идет не о моих субъективных ощущениях, а о точных показаниях. Я измерял себе температуру. — Измерял? Чем же? — испуганно воскликнул Иоахим. — Градусником, конечно, — отозвался Ганс Кастерп, насмешливо и довольно строго. Старшая продала мне градусник. Почему она упорно называла меня молодой человек, понять не могу. Корректностью она, видимо, не отличается, но она, несмотря на спешку, продала мне очень хороший градусник, и если ты хочешь проверить, сколько на нем, можешь взглянуть, он в комнате, на умывальнике. Повышение минимальное. Иоахим тут же повернулся и вошел в комнату. Выйдя снова на балкон, он сказал нерешительно: «Да, 37,5. Значит, Меркурий немного опустился», — торопливо пояснил Ганс Кастерп. «Было 6. Минимальным это повышение никак нельзя назвать. Ведь еще утро», — сказал Иоахим. «Приятный сюрприз», — продолжал он, стоя перед шезлонгом кузена, как стоят перед приятным сюрпризом, упершись руками в бока и склонив голову. «Придется тебе лечь в постель». Но у Ганса Кастерпа был готов ответ. «Не вижу, — сказал он, — почему я с 37,6 должен укладываться в постель, когда многие, да и сам ты, с не меньшей температурой разгуливаете точно здоровые». Но ведь тут другое дело, — возразил Иоахим. У тебя заболевание острое и безобидное, просто насморк с температурой. Во-первых, — начал Ганс Кастерп, даже поделивший свою речь на во-первых и во-вторых, — мне непонятно, почему при безобидном жаре, допустим, что такой жар бывает, почему при безобидном жаре я должен лежать в постели, а при вредном, наоборот, быть на ногах. А во-вторых, я же тебе сказал, что насморк ничуть не усилил жар, который был и раньше. Я считаю, — закончил он, — что 37,6 — это 37,6. Если вы можете разгуливать с такой температурой, то могу и я. Но мне пришлось пролежать 4 недели, когда я приехал, — вставил Иоахим, — и только когда выяснилось, что температура от постельного режима не снижается, мне разрешили встать. Ганс Кастерп улыбнулся. — И что же? — спросил он. — Я думаю, так вышло потому, что у тебя нечто иное. Мне кажется, ты сам запутался. То ты настаиваешь на различии, то приравниваешь одно к другому. Это же чепуховина. Иоахим резко повернулся на каблуке, и когда двоюродный брат опять увидел его загорелое лицо, оно казалось чуть темнее. — Нет, — возразил Иоахим, — ничего я не приравниваю, путаник ты. Я хочу сказать одно. Ты отчаянно простужен, ведь по голосу слышно, и тебе надо лечь, чтобы сократить процесс болезни, ведь ты же на той неделе решил ехать домой. Но если ты не желаешь, я имею в виду ложиться, можешь этого не делать. Я ничего тебе не предписываю. А теперь пора завтракать. Мы и так опаздываем. — Верно, пошли, — сказал Ганс Кастерп и сбросил с себя одеяло. Он зашел в комнату, чтобы пригладить щеткой волосы, и пока он причесывался, Иоахим еще раз проверил показания градусника, лежавшего на умывальнике. Ганс Кастерп издали следил за ним. Затем они спустились вниз и снова в который раз заняли свои привычные места в столовой, где, как всегда в этот час, на всех столах так и светилось белизною молоко. Когда карлица принесла Гансу Кастерпу стакан кульмбахского пива, он решительно отказался. Лучше сегодня пива не пить. Нет, вообще ничего, большое спасибо, разве глоток воды? Он привлек всеобщее внимание. Как так? Что это за новшество? Почему он не хочет пива? У меня небольшая температура. — небрежно бросил Ганс Кастерп. — Всего 37,6. Пустяки. Тут они угрожающе подняли указательные пальцы. Ганс Кастерп почувствовал себя как-то странно. А они склоняли голову на бок, лукаво прищуривали один глаз и помахивали перед собой пальцем, словно им вдруг открылись какие-то дерзкие и пикантные проделки человека, до сих пор строившего из себя невинность. «Ну-ну, смотрите», — сказала учительница, и даже пух на ее щеках словно покраснел, когда она грозила ему пальцем. «Хороши, хороши, нечего сказать, ай-яй-яй». Подхватила и фрау Штер и тоже погрозила не пальцем, красным обрубком, поднеся его к носу. У него, оказывается, темпы у господина гостя-то. Значит, теперь он наш, такой же пропащий, как и мы. Даже двоюродная бабушка, сидевшая на том конце стола, шутливо погрозила ему с хитрой улыбкой, когда до нее дошла весть, что он нездоров. А хорошенькая Маруся, которая до тех пор едва обращала на него внимание, наклонилась в его сторону и, прижав к губам апельсинный платочек, посмотрела на него своими круглыми карими глазами. Не мог не присоединиться к остальным и господин Блёменколь, когда фрау Штёр ему все рассказала, и тоже погрозил пальцем, хотя сделал это, не глядя на Ганса Кастерпа, и только мисс Робинсон держалась по-прежнему замкнуто и безучастно. Иоахим сидел, благовоспитанно опустив глаза. Ганс Кастерп, которому льстило столь усердное поддразнивание, считал нужным скромно отнекиваться. «Нет-нет», — говорил он, — «вы ошибаетесь. Все это совершенно безобидно. Просто у меня насморк. Видите, глаза не смотрят, грудь заложила. Я всю ночь кашлял. Довольно неприятная история». Но они не внимали его оправданиям, смеялись и махали руками в знак протеста. Да-да-да. Все это выдумки и отговорки. Жар от насморка. Знаем, знаем. Затем все вдруг потребовали, чтобы Ганс Кастерп немедленно показался врачу. Новость всех оживила, и во время завтрака из всех семи столов их стол был самым шумным. Особенно усердствовала фрау Штер. Эта женщина с красно-сизым тупым лицом, трещинками на щеках и пышным рюшем у ворота впала в какую-то судорожную болтливость и начала распространяться относительно особых приятностей кашля. Да, есть что-то увлекательное и даже сладостное, когда ощущаешь, как в самой глубине груди возникает щекотка, она все растет, растет, и тогда напрягаешься изо всех сил, чтобы эта спазма и судорога разрешилась кашлем. Такое же удовольствие доставляет чихание. Человек вдруг испытывает неудержимое желание чихнуть, с упоением делает 2-3 бурных вдоха и выдоха, а затем блаженно отдается удовлетворению своей потребности, и в этот миг, в сладкий миг чихания, забывает обо всем на свете. Ведь иногда чихаешь несколько раз подряд. Вот вам бесплатные радости здешней жизни. Не все ли равно какие? Весной, например, расчесываешь себе обмороженные места, а они так приятно зудят, расчесываешь, что есть мочи, до крови, до бешенства, до сладострастия. А если взглянешь при этом в зеркало, то увидишь вместо своего лица какую-то дьявольскую рожу. Отвратительные разглагольствования невоспитанной фрау Штер продолжались до тех пор, пока не кончилась эта короткая, но сытная трапеза. Кузены поднялись, чтобы, следуя расписанию, совершить вторую ежедневную прогулку, а именно вниз, в Давос-курорт. По пути Иоахим молчал, погруженный в свои думы, а Ганс Кастерп сопел заложенным носом, и скрипучий кашель то и дело вырывался из его простуженной груди. Когда они возвращались, Иоахим сказал: «Я хочу предложить тебе одну вещь. Сегодня пятница. Завтра после обеда я иду на ежемесячный осмотр. Это не общее обследование, но Беренс меня кое-где простукает и заставит Краковского кое-что записать. Ты мог бы пойти со мной и попросить, чтобы заодно выслушали и тебя. Ведь это смешно, будь ты дома, ты бы непременно позвал Хейденкинда. А здесь, где есть два специалиста, ты разгуливаешь себе с температурой, не знаешь, что с тобой, серьезно ли это, и не лучше ли все-таки лечь в постель». — Хорошо, — сказал Ганс Кастерп, — как хочешь. Отчего же не сходить? И потом даже интересно разок поприсутствовать на осмотре. На том кузены и порешили. А когда они поднялись наверх к санаторию, судьбе было угодно, чтобы они столкнулись с самим Гофротом Беренсом, и им удалось тут же изложить ему обстоятельства дела. Беренс выходил из подъезда, долговязый, вытянув длинную шею, вздвинутым на затылок цилиндре и с сигарой во рту. Щеки у него были синие, глаза на выкате, он казался преисполненным энергии и заявил, что направляется в местечко, где намерен посетить нескольких больных в порядке частной практики, а сейчас только что крепко поработал в операционной. «Приятного аппетита, господа», — сказал он. Все путешествуете? Все странствуете? Хорошо в широком мире? А я только что участвовал в неравном поединке между ножом, операционной пилой и человеческим организмом. Великое дело, знаете ли, резекции ребер. Раньше, бывало, 50% оставались на операционном столе. Теперь все это делается лучше. Но и сейчас иные господа нередко раньше времени убираются отсюда mortis causa, по причине смерти, латинская. Ну, сегодняшний хоть шутки понимал, молодцом держался. Ведь, кажется, вздор человеческое ребро, которое уже не ребро, а мягкая часть, знаете ли, непристойность, легкое извращение идеи, так сказать. Ну, а вы? Как ваше драгоценное самочувствие? Хорошо живется вдвоем, а, Цимсон? старые леса. «Вы почему же льете слезы, господин турист?» Вдруг обратился он к Гансу Кастерпу. «Лить слезы публично здесь не разрешается. Запрещено правилами распорядка. А то все начнут нюни распускать». «Да у меня насморк, господин Гоффред», — ответил Ганс Кастерп. «Не знаю как, но я ухитрился заполучить жестокий катар, кашляю, и грудь порядочно заложена». «Вон что», — отозвался Бернс. «Что ж, вам надо посоветоваться с опытным врачом». Оба рассмеялись, и Иоахим ответил, сдвинув каблуки. «Мы так и намерены сделать, господин Гоффред. Завтра я иду на обследование, и мы хотели попросить вас, не будете ли вы так добры посмотреть заодно и моего двоюродного брата. Вопрос в том, сможет ли он во вторник выехать отсюда». «НВ», — сказал Бернс. «НВОП. Не возражаю, охотно посмотрю. Давно пора. Раз уж человек попал сюда, нужно этим воспользоваться. Но навязываться, конечно, никому не охота. Значит, завтра в 2 после кормежки». «У меня, кроме того, еще небольшая температура», — заметил Ганс Кастерп. «Да что вы говорите?» — воскликнул Бернс. «И вы воображаете, что это для меня новость? Думаете, у меня глаз нет?» И он поднес огромный указательный палец к слезящимся, покрасневшим и выкоченным глазам, сначала к одному, потом к другому. «И сколько же у вас?» Ганс Кастерп скромно сообщил цифру. «С утра? Недурно. Для начала вовсе не так бездарно. Ну, значит, завтра в 2 оба сочту за особую честь. Вводите в себя пищу, приятного аппетита». Сгибая колени, загребая ручищами, он начал тяжелым шагом спускаться по дороге, и сигарный дым развивался за его плечом, словно темный флажок. «Все вышло, как ты хотел», — сказал Ганс Кастерп. «Удачнее быть не могло. Вот я и попал в пациенты. Впрочем, что он может сделать? Самое большее — пропишет лакричный сок или грудной чай, и все-таки приятно почувствовать заботу врача, когда не здоровится. Но почему у него такой бесшабашный тон? Вначале мне казалось это забавным, а в конце концов стало просто неприятно. Но как можно говорить «вводите в себя пищу, приятного аппетита»? Что за грематья? Можно сказать «кушайте, приятного аппетита». «Кушайте» — слово, так сказать, поэтическое. Ну, как хлеб наш насущный. И вполне уместно. Но «вводите пищу» — голая физиология. И желать тут аппетита можно только в насмешку. Не нравится мне и его куренье, оно пугает меня. Я же знаю, что это ему вредно и ведет к меланхолии. Сеттембрини уверяет, что это бесшабашная веселость, напускная, а у Сеттембрини критический ум, меткие суждения, в этом ему не откажешь. И мне следовало бы глубже разбираться в людях и не принимать все за чистую монету, тут он прав. Но иной раз начинаешь с осуждения, с порицания и справедливой досады, а потом открывается что-то совсем другое, не имеющее никакого отношения ко всяким оценкам, и конец моральной строгости, а прекрасный стиль и республика кажутся просто пошлостью. Он пробормотал еще что-то нечленораздельное, точно ему самому было трудно разобраться в своих мыслях. Двоюродный брат лишь взглянул на него искоса и сказал «до свидания», после чего они разошлись по своим комнатам и балконам. «Ну, сколько?» — вполголоса спросил через некоторое время Иоахим, хотя не мог видеть, что Ганс Кастерп взялся за термометр. И Ганс Кастерп ответил с напускным равнодушием. «Все то же». Действительно, войдя в комнату, он взял с умывальника свою изящную утреннюю покупку, несколько раз встряхнул градусник, чтобы сбить вниз столбик ртути, показывавший неинтересную для него теперь цифру 37,6. И, сунув в рот это подобие стеклянной сигары, уже как сторожил, растянулся в шезлонге. Однако, несмотря на большие ожидания и на то, что он продержал градусник под языком полных 8 минут, меркурий поднялся лишь до тех же 37,6. Температура была, безусловно, повышенная, однако не больше, чем утром. После обеда Поблескивающий столбик дотянулся до 37,7. А вечером, когда пациент почувствовал себя крайне утомленным всеми волнениями и неожиданностями этого дня, замер на 37,5. Рано утром он показал всего 37, но к полудню снова достиг вчерашнего уровня. Таково было положение дел на другой день, когда настал час обеда, после которого должно было состояться свидание с врачом.